Они отошли с тракта в заросли вереска, упали на земь и мгновенно уснули. И едва, кажется, сомкнули глаза, как сторожевой Горислав их разбудил. Утреннее солнце бередило глаза, ночная непоготь рассеялась. — Ну-ка выпейте, — велел Горислав, что-то разливая по кружкам из своей оправленной серебром фляги. Они выпили, вода и вода. Чистая вода, вроде весенней, не теплая и не холодная, без всякого вкуса, но она разливала по телу силу и вселяла бодрость. Съеденный после нее затхлый хлеб и ссохшиеся яблоки, больше ничего не осталось, утолили голод лучше самого обильного завтрака в Хоббитании. Проспали они меньше 5 часов и опять шли, шли и шли по бесконечной ленте тракта. Только 2 раза за день позволил им отдохнуть Горислав. К вечеру они одолели 20 миль с лишним и оказались у крутого поворота направо в низину, напрямую к Бруйнинскому броду. Хоббиты прислушивались и присматривались, пока никого. Но Горислав все чаще останавливался и с тревогой на лице поджидал их, если они отставали. Раз или два он даже заговорил с бродяжником по-эльфийски. Но как бы ни тревожились провожатые, а хоббиты нынче свое прошли. Они спотыкались и пошатывались, мечтая только об одном — дать роздых ногам. Боль терзала Фродо вдвое против вчерашнего, и даже днем все виделось ему призрачно серым. Точно мир выцвел и странно опустел. Теперь уж он нетерпеливо ждал ночи, как избавления от тусклой пустоты. Наутро, предрассветный час, хоббиты снова брели по дороге, заспанные, усталые, унылые. А переправа была еще далеко, и они, чуть не падая, каким-то чудом поспевали за провожатыми. «Страшнее всего будет здесь, на пути к реке», — сказал Горислав, — «ибо чует мое сердце, что погоня скачет по пятам, а у переправы нас ждет засада». Дорога спускалась под гору меж травянистыми склонами, и хоббиты шли по мягкой траве, чтобы отдохнули ступни. К вечеру с обеих сторон вдруг надвинулся густой сосняк. А потом дорога втиснулась в ущелье между серыми отвесными утесами из бурого гранита. Эхо преследовало путников стуком несчетных копыт и топотом ног. Внезапно дорога вырвалась на просторы стеснины. Перед ними лежал пологий спуск к броду, а на том крутом и утесистом берегу велась наверх тропа, и громоздились горы, заслоняя бесцветное небо. Из ущелья выкатилось оставленное ими эхо, шарканье подошв, стук копыт, и вздрогнули нижние ветви сосен. Горислав обернулся, прислушался, и вдруг опрометью ринулся к спутникам. «Скачи!» — крикнул он Фродо. «Скачи! Прочь от врагов!» Белый конь метнулся вперед. Хоббиты побежали вниз по склону, Горислав и бродяжник за ними. А сзади раскатом гулкого эха грянули копыта. Из ущелья вылетел черный всадник и придержал коня, покачиваясь в седле. «Еще один! Еще двое! И еще один!» «Вперед! Скачи!» — снова крикнул Горислав. Но Фродо отпустил поводья. Странная слабость одолевала его. Конь перешел на шаг, и он обернулся. Всадники стояли на гребне недвижными черными статуями. За ними клубился серый туман. Вдруг в хоббите проснулись страх и гнев. Рука его оставила уздечку, и он обнажил меч, сверкнувший на солнце розоватым блеском. «Скачи! Да скачи же!» — крикнул Горислав и приказал коню по-эльфийски звонко и властно. «Норалим! Норалим, Асфалот!» Белый конь прянул вперед и быстрее ветра помчался по дороге. В тот же миг ринулись с холма черные кони. И Фродо услышал леденящий вой, тот самый, что недавно оглашал южный удел Хоббитании. Возопил ответный вой, а из-за скал и деревьев показались еще 4 всадника. 2 поскакали к Фродо, 2 других на перехват к переправе. Их словно раздувало ветром, и все ширились их черные крылья, охватывая кругозор. Фродо еще раз поглядел через плечо, друзей уже не было видно. Всадники немного отстали. Даже их бешеные черные скакуны не могли тягаться с белым конем Горислава. Но он взглянул вперед и потерял всякую надежду. Ему не успеть к переправе, те двое его перехватят. Видел он их теперь совершенно отчетливо, ни капюшонов, ни плащей. Серые латы, белые саваны и длинные сивые космы. Мечи мерцали в костяных руках, глаза сверкали из-под надвинутых шлемов, и свирепый вой не умолкал. Ужас сковал Фрода. Меч был забыт. Крик застрял в горле, сам он и двинуться боялся. Зажмурившись, прижался он к лошадиному загривку. Ветер свистал в ушах, а серебряные бубенцы бренчали глухо и странно. Его заново пронзил мертвенный холод, но эльфийский конь яростно вздыбился и промчался к реке, нос к носу миновав передового всадника. Всплеснулась вода, пена закипела у ног Фрода, его обдало брызгами, потом словно приподняло, и он приоткрыл глаза. Конь взбирался по каменистой тропе. Брод был позади. Но погоня ничуть не отстала. Одолев крутой склон, конь Фрода остановился, повернулся к реке и неистово заржал. На том берегу у самой воды черным строем стояли 9 всадников. И Фрода трепетал, не смея взглянуть на страшные лица мертвецов. Переправиться им ничто не мешает. А ему до раздола еще скакать и скакать долгой неверной дорогой нагонят. И ужасающе внятен стал безмолвный приказ «Не с места». Опять обуял его гнев, но противиться не было сил. И первый черный конник тронул коня вперед. Тот испуганно вздыбился у воды. Неимоверным усилием воли Фродо распрямил спину и поднял меч. «Уходите!» — вскричал он. «Уходите к себе в Мордор, я вам не дамся!» Всадники приостановились. Но в срывающемся голосе Фрода не было той власти, что у Бомбадила. Ему ответил сиплый мертвенный хохот. «Сюда иди! Сюда иди!» — хором позвали они. «Ты наш! Твое место в Мордоре!» «Уходите!» — полушепотом повторил Фрода. «Кольцо! Отдай кольцо!» — откликнулись замогильные голоса. Главарь пришпорил коня и погнал его в реку. За ним двое других. «Именем Элберет и прекрасной Лучиэни клянусь», — проговорил Фродо, воздев меч. «Кольца вы не получите, и я не ваш». Тогда главарь, бывший уже посреди переправы, привстал в стременах, грозно поднял руку, и Фродо онемел. Язык его прилип к гортани. Сердце замерло, меч переломился и выпал из дрожащей руки. Эльфийский конь с храпом встал на дыбы. Казалось, первый всадник вот-вот достигнет другого берега. Но раздался оглушительный рев и грохот. Гул яростного потока, влекущего груды валунов. Фродо смутно увидел, как вся река поднялась и вздыбилась конницей бушующих волн. Ему почудились среди воды белые всадники, белые кони, пышные гривы. Речная громада обрушилась на троих черных и мигом сшибла их, бешено пенясь над водяной гробницей. Остальные 6 прянули назад. Как сквозь сон услышал Фродо дальние крики, и за черными всадниками, все еще медлившими на том берегу, ему привиделся белый витязь в сверкающих латах, а позади него... Туманные фигурки, алым пламенем факелов, прорезающие серую мглу, которая поглотила весь мир. Черные кони, шалея от ужаса, ринулись в поток. Его буйный торжествующий рев заглушил дикие вопли всадников, исчезнувших среди пены и валунов. Падая с коня, Фродо подумал, что ему суждено сгинуть в грохочущем разливе вместе со своими врагами, и решился.